парировал Луи. Лонгвуд выждал, пока рыцари попадут в расставленную им на турнире ловушку. Прежде чем она успела задуматься над тем, откуда у дофина эти сведения, он заговорил опять. «Кузина, я раскрыл тебе все карты не только потому, что хочу пресечь попытки Генриха продвинуться вглубь Франции, но еще и потому, что ты моя родственница, и мне не хочется, чтобы ты пострадала от ошибок своего мужа. Выполнив мою просьбу, ты спасешь не только свою, но и многие другие жизни. А если англичане все-таки одержат верх? Ранда обезглавят за измену королю». «Абсурд!» — отозвался Луи. «Взгляни в лицо фактам, Беллиан. Численность армии Генриха уменьшилась до 5000, и большинство в ней — лучники. У Франции же сил в 5 раз больше, и все хорошо обученные воины. Когда Генрих будет разбит, ничто не спасет твоего мужа. Но ты можешь помочь ему избежать смерти, если сделаешь то, о чем я прошу». Лианну терзали сомнения. Можно ли доверять дофину? Имела ли она право даже ради спасения Франции предать Ранда? «А как же мой муж? Неужели вы думаете, что он будет сидеть сложа руки и смотреть, как разрушают мост?» «Я оставлю за тобой право решать, как поступить с ним. Ты находчивая женщина. Кстати, времени не так уж и много. Все нужно сделать до завтра, до захода солнца». «А если я откажусь?» Они долго смотрели друг другу в глаза. Лианна не могла удержаться от искушения не сравнить Луи с Генрихом, что было отнюдь не в пользу дофина. Дородный Луи еще в 19 лет снискал себе славу обжоры и разгильдяя. По ее спине пробежал холодок, когда она представила его на троне Франции. Есть ли в нем хоть капля силы и проницательности Генриха? «Ты забыла про мезансель?» Вкрадчивый голос Луи вывел Лианну из задумчивости. Она напряглась, вспомнив тот леденящий душу момент, когда дофин чуть было не задержал ее с ребенком, но потом все-таки махнул рукой, отпуская в Кале. «Я не смогу это сделать», — беспомощно произнесла Лианна. «Ты сможешь, ты сделаешь», — твердо сказал Луи. «Завтра на заходе солнца сюда придут мои люди. Если тебе дорога жизнь твоего мужа, ты сделаешь так, чтобы его не оказалось в замке». «Ваша светлость, вы не знаете, о чем просите. Ранд никогда...» «Он ни о чем не должен догадываться». Холодная влажная рука Луи прикоснулась к подбородку Лианны. Дофин вплотную приблизил к ней свое мясистое лицо. «Беллиан!» — в его голосе звучала скрытая угроза. «Я знаю, где находится твой сын». Луи больше ничего не сказал ей, словно растворившись в темноте после этих ужасных слов. Едва сдерживая готовый вырваться наружу отчаянный крик, Лианна поспешила обратно в замок. Ей и не нужно было больше ничего добавлять. Безжалостное упоминание о сыне превратило Лианну из безучастного зрителя в ревностного исполнителя его плана. Ей некогда было думать о том, откуда у Луи столь подробные сведения. Конечно же, шпионы дофина шныряют повсюду, и они, возможно, следовали за ней из Мезонселя в Кале, а затем в Англию. В какой-то момент Лиане захотелось ослушаться Луи и сохранить любовь Ранда, но мысль о сыне заставила ее думать по-другому. Она понимала, что Ранд навсегда потерян для нее.